Пожиратели армии. Часть 2. Глава 25. Выиграть битву на северном участке фронта после того, как я стал Майгу, было уже несложно. Просто одной аурой, несмотря на то, что я растратил большую часть сил на бой с Майскардом, я вывел из строя почти половину вражеского войска, а дальше бойцы Рауля уже сделали свое дело. Положение было стабилизировано и, хотя возвращение на старую линию фронта заняло бы еще несколько дней, в том, что нам это удастся, уже не оставалось сомнений. Так что, поручив Раулю и Аркану командование всеми войсками, как местными, так и входящими в мою особую армию, я, взяв Рея и Диулу, направился с фронта вглубь страны. Приглашение покровительницы королевского клана игнорировать не стоило. Да, голос, прозвучавший после убийства Майскарда, принадлежал Залле, богине, 50 лет назад убившей предыдущего королевского Майгу и захватившей власть в стране. На этот раз уровень оказанного мне приема разительно отличался от того, что было раньше. Будучи столпом страны, я, хотя и был одним из важнейших лиц государства, все-таки официально подчинялся королю. Но теперь, когда я перестал быть смертным и стал богом, никакая светская власть на меня уже не распространялась. Не сказать, чтобы я стал именно выше короля по статусу, все-таки он был представителем главного Майгу страны, но мы определенно вышли из отношений начальник-подчиненный, а с учетом уже продемонстрированной мной силы обращаться со мной без должного уважения стал бы только идиот. Кримзон идиотом ни в коем случае не был, и потому, помимо организации роскошной приветственной церемонии, он даже лично вышел из дворца, чтобы встретить меня. То, что я стал Майгу, скрывать не было особого смысла, даже наоборот, заручиться поддержкой сильного бога, не имеющего своих территорий и клана, а потому способного свободно ходить среди людей, было огромным благословением для любого правителя. И Кримзон, как умный и расчетливый правитель, не собирался своими гордыней и неуважением портить наши, на самом деле довольно неплохие отношения. Да, пару раз он ставил мне палки в колеса, но, увидев мой потенциал, поддержал и дал возможность в кратчайшие сроки достичь желаемого. Вполне возможно, что если бы не король Залы, я бы сейчас не шел с почестями по главной улице столицы, а лежал бы, разорванный на части, под слоем песка, не сумев в бою с Майскардом стать Майгу. И я не собирался забывать этого. Мы обменялись дежурными приветствиями, я выслушал его недолгую речь, почти полностью посвященную мне, после чего уже без сопровождения торжественной процессии зашли в королевский дворец, в итоге оставшись впятером. Я, Кримзон, Ялена, Рей и Дьюла. Я, конечно, ожидал такого поворота событий, вздохнул король, глядя на меня снизу вверх, сильно запрокинув голову, но не думал, что это случится так скоро. Ты снова подтвердил, что твои слова не были просто бравадой, а ведь еще даже полутора месяцев не прошло. Самое сложное еще впереди. Покачал я головой. Думаю, именно поэтому Залла хочет меня видеть. Да, пойдем, я отведу тебя к ней. Я удивленно поднял бровь. Она во дворце, когда голос Заллы пригласил меня в столицу, я подумал, что речь идет о какой-нибудь заповедной области рядом с городом. Обычно Майгу покровители именно так и делали, селясь неподалеку от своих кланов, но при этом в относительном уединении. Но, похоже, тут все было немного иначе. Да, она во дворце. И, к счастью, ты не стал слишком большим, чтобы не суметь к ней пройти. Мы прошли в главный тронный зал, сейчас абсолютно пустой. После чего Кримзон, как в каком-нибудь шпионском романе, подошел к своему трону и повернул один из узоров на спинке. С тихим скрипом широченная каменная пластина посередине зала опустилась примерно на полметра вниз, а потом отъехала в сторону, открыв винтовую лестницу куда-то в подполье. Как и сказал Кримзон, она была достаточно широкая и с достаточно высокими потолками даже для меня. Причем, что примечательно, лестница была разделена как бы на две половинки. Внутренняя, ближняя к оси вращения, имела обычные ступеньки для людей нормального размера. А на той, что шла вдоль внешней стены, были огромные великанские ступени, вполне удобные даже для моих габаритов. Похоже, такие внушительные размеры лестницы были обусловлены вовсе не тягой к гигантизму, присущий всем королевским особам. Спустившись на десяток витков и оказавшись, пожалуй, метров на 100 ниже уровня тронного зала, мы, наконец, добрались до плавно изгибающегося коридора, такого же внушительного по размерам, как и лестница. Слева в стене коридора рядом с лестницей была вырезана длинная каменная скамья, на которую Кримзон указал Рею и Дьюле. Подождите нас здесь, к госпоже мы с Тимом пойдем вдвоем. И сразу предупреждаю, попытайтесь подглядеть, госпожа вас не простит. Ой, да больно надо, фыркнул Рей. Глянув на меня и поймав мой кивок, он уселся и, закинув руки за голову, прикрыл глаза. Гиула, как всегда безэмоциональная, устроилась рядом. Я Лена опустилась на скамью последней. Мы же с королем двинулись дальше. После того, как мы прошли по коридору 30 метров, лестница и дожидавшаяся нас троица скрылись за поворотом. А еще где-то через пару десятков метров впереди стал виден и конец этого коридора. В первую секунду я подумал, что мне мерещится, или что это какая-то иллюзия. Но никаких намеков на это не было, и мои глаза подтверждали, что все вокруг было вполне реальным, а не созданным с помощью магии. Выйдя из коридора, я будто оказался в спальне какой-то знатной средневековой дамы. Огромная кровать с навесом, несколько платяных шкафов, в углу, ширма для переодевания, с другой стороны, трюмо с кучей ящичков. На полу огромный и невероятно пушистый ковер, на потолке, роскошная хрустальная люстра, на стенах изящная лепнина и прекрасные картины. Самым удивительным и тем, что ввело меня в заблуждение больше всего остального, было то, что, как и в иллюзии Дьюлы, все это было почти моего размера. Кровать длиной в 10 метров, ковер с ворсом длиной в человеческую руку, на небольшом столике тарелка с легкими закусками, которыми можно было бы накормить роту солдат. Но, когда я увидел хозяйку этого места, все встало на свои места. Богиня Зала, при том, что была лишь примерно на метр ниже меня, имела почти человеческую и, надо сказать, крайне привлекательную внешность. Пышная грудь, тонкая талия, роскошная задница, фантастически длинные ноги, мягкие черты лица, прямой аристократический нос, пухлые сочные губки. Правда, у нее было 4 руки, на каждой из которых было по 7 пальцев, а также клыкастая пасть посередине ладони, еще более устрашающие клыки наполняли настоящий рот, глаза были чернильно-черными с ярко-белым зрачком, а вместо волос ее голову, как у мифической медузы Горгоны, украшал клубок шипящих змей. Эталоном человеческой красоты ее определенно сложно было считать. Однако от нее, совершенно обнаженной, стоящей у тройного ростового зеркала и поворачивающейся к своему отражению то одной, то другой стороной, было действительно сложно оторвать взгляд. Этого нельзя было отрицать. К тому же мне на человеческие стандарты сейчас было глубоко наплевать. Возможно, дело было в том, что я сам уже давным-давно не походил на человека, а может в том, что с момента попадания в этот мир я в принципе немного поехал кукухой. Но все эти черты монстра меня не только не отвращали, но скорее даже больше привлекали и возбуждали. «Как считаешь, я красива?» Прозвучал в комнате ее голос, глубокий и чарующий, принадлежавший будто бы великой оперной диве. «Восхитительно, без капли лести или обмана», ответил я. Она резко повернулась ко мне и нахмурила бровки. «Я понимаю, что ты еще совсем недавно был человеком, и мне все равно, как ты разговариваешь с людьми, но сейчас ты один из нас, и разговариваешь со мной». Я усмехнулся. «Мне жаль, если я оскорбил тебя своим тоном, но искренность моих слов не изменится от того, как я это произнесу. Бесспорно, ты великолепна, и власть, что ты держишь в своих руках, делает тебя только прекраснее. Я так понимаю, ты пригласила меня, чтобы эту власть сохранить и приумножить. Мне нравятся мужчины, которые умеют делать комплименты», — улыбнулась Зала, продемонстрировав накрывающие друг друга ряды пилообразных акульих зубов. «Так же как мужчины, которые сразу переходят к делу». «Простите, что вмешиваюсь», — с тяжелым вздохом произнес Кримзон. «Но, госпожа, если вы закончили, может быть, оденетесь и мы обсудим все в более деловой обстановке? Ты, как всегда, до невозможности скучный», — фыркнула Зала. Тем не менее, для меня было большим удивлением то, что Кримзона она послушалась, пусть и в своей манере. Стянув с ширмы одно из платьев, она явно намеренно повернулась к нам спиной и наклонилась глубоко вперед, опуская платье к полу и открывая мне шикарные виды. После чего, шагнув в него ножками, подтянула его до талии, вдела 4 своих руки в бретельки, прижала переднюю часть к груди, а затем кокетливо повернулась и глянула на меня. «Поможешь застегнуть?» Не в силах сдержать улыбку, я глянул на закатившего глаза Кримзона, после чего все-таки шагнул вперед и защелкнул на спине несколько креплений корсета. «Пожалуйста, благодарю». Зала повернулась ко мне и глянула снизу вверх своими черными глазами. Несколько тысяч змей на ее голове синхронно подняли на меня свои головки. у тебя очень ловкие руки. Я был очень осторожен, не хотел испортить этот шикарный наряд, ты в нем выглядишь просто волшебно. И снова я был предельно честен, да и сложно было сказать что-то иное, ведь это ее платье, состоящее, по сути, из плотного корсета и кучи полупрозрачных оборок, почти ничего не скрывало, скорее наоборот, подчеркивало все самое выдающееся, а подобная вуали ткань лишь распаляла воображение. Но просить богиню переодеться Кримзон уже не стал, да и она в любом случае вряд ли сменила наряд на что-то более пуританское. Так что уже через минуту мы все расположились вокруг стола с закусками. Мы с Золой на подходящих нам обычных креслах, а Кримзон на чем-то, напоминавшем детские стульчики с высоченными ножками, разве что без встроенного столика для тарелки. «Я правильно чувствую, у тебя не один дар?» – спросила Зола, накалывая на шпажку мощный телячий стейк. «Да, я владею тремя. О даре Майскарда я решил не говорить, как и не стал хвастаться тем, что дар жизни сразу же прошел эволюцию. Даже если все шло к тому, что мы заключим союз, раскрывать все свои карты не стоило даже самым близким друзьям. Поразительно. Похоже, совершенно искренне удивилась богиня. Человек, ставший Майгу, с тремя дарами сразу и силой, сравнимой с десяткой моих лучших подчиненных. При этом, если верить отчетам, тебя призвали в наш мир в каком-то мелком королевстве меньше года назад. Каким образом ты смог добиться такого стремительного роста? Понятно, почему она это спрашивала. Несмотря на поведение, которое скорее ожидаешь увидеть в каком-нибудь эротическом фильме, Зола была умна, расчетлива, хладнокровна и жестока. Иначе ей бы ни за что не удалось стать покровительницей королевского клана, захватившего власть в результате государственного переворота. Со мной она в любом случае вряд ли разорвала бы хорошие отношения, что бы я ни сказал. Но этот вопрос очевидно был задан исключительно ради того, чтобы понять, не получится ли у нее самой создавать подобных мне. Майскарда, которому я рассказал о своем начале в Тие, я убил. Но это не значило, что я в принципе собирался продолжать держать это в тайне. Теперь в этом уже не было никакого смысла. Скорее наоборот, правда могла помочь моей репутации, сделать из меня в глазах общественности героя не по титулу, а по факту, выбравшегося из цепких лап Полема и достигшего столь великой силы, чтобы противостоять империи. Моя эксклюзивность также осталась бы в полной безопасности. Повторить такого, как я, ни у кого кроме империи не получится технически. А сами имперцы, если так подумать, с большой вероятностью не станут слишком активно копать в этом направлении. Слишком уж велики были шансы создать еще одного врага на свою голову, а не послушного слугу. Я был призван Нидхалсой, а Полемской империей в качестве одного из сотен заготовок для будущих поглотителей. Однако вышло так, что не червь захватил меня, а я сожрал червя и смог заполучить часть его сил, в том числе и возможность становиться сильнее за счет убитых противников. Вот и весь секрет. Неожиданно, он был прав, услышал я бормотание Кримзона. Похоже, о таком варианте моего происхождения кто-то из приближенных короля догадывался и раньше. Тем не менее, Золу эта информация скорее разочаровала. Ну, и неудивительно, ведь возможность заполучить армию могущественных Майгу ускользнула от нее безвозвратно. Впрочем, владеть собой она умела отлично. Уже через секунду на ее лице вновь расплылась невероятно притягательная, несмотря даже на зубы, улыбка. И умаслить меня комплиментом она тоже не забыла. Уверена, далеко не все в твоей истории так вышло. И тебе, несмотря на полученную от червя-поглотителя способность, пришлось приложить немало усилий, чтобы оказаться в итоге здесь. Но теперь, когда ты стал Майгу, правила изменились. Знаешь ты или нет, но мы все способны становиться сильнее, пожирая убитых врагов. Так что ты больше не уникален. А что куда важнее, на тебя, как на свежеиспеченного Майгу, неизбежно нацелятся те из нас, кто до сих пор идет варварским путем смертельной битвы. Не понял, как думаешь, почему мы так стремимся распространить свою власть на какую-то территорию? Почему подавляющего меньшинство из нас решает остаться свободными, хотя это сулит немало преимуществ вроде возможности общаться с людьми или идти куда хочешь? Несмотря на то, что за 3 месяца в «Тигрином клыке» я прочитал едва ли все, что смог найти о Майгу, точных ответов на эти вопросы у меня не было. Были догадки и предположения, но, раз мне собирались рассказать все от начала и до конца, смысла высказывать их я не видел. Пожалуйста, расскажи мне. Все очень просто. Потому что своя территория делает нас сильнее. В отличие от людей, для которых Земля – это всего лишь пространство, где они могут жить, для нас каждый клочок территории значим, ведь он содержит в себе силу и волю мира. Чем больше твои владения, тем большей властью ты обладаешь, пока остаешься в их пределах. И это преимущество вовсе не ограничивается чистой боевой мощью и может стать по-настоящему огромным. Пазл у меня в голове сложился с громким щелчком. А когда ты захватываешь все территории мира, ты обретаешь абсолютную власть. Да, все так, потому это такой лакомый кусочек, и не только для Полема. Просто он подошел к цели ближе, чем кто бы то ни было за последние несколько тысяч лет. Но в далеком прошлом, когда вас, людей, еще не было, подобных ему было немало. Тогда Майгу жили сами по себе и было совершенно нормальным нападать друг на друга, становясь сильнее за счет силы убитого врага и захватывая его территории. Насколько мне известно, тогда Тия несколько раз была почти захвачена. Но по воле судьбы никому так и не удалось завершить своего завоевания до появления вас, людей. А тогда все стало намного сложнее. Хотя в большинстве своем вы и не способны сами захватывать власть, вы находитесь в милости у мира. Именно поэтому прямое вмешательство в вашу жизнь под запретом для тех, кто имеет свои земли. И поэтому вы можете принимать дары любого из нас, несмотря на то, что по идее дар – это личная сила, полученная от мира одним Майгу и никем другим. Эта ваша способность дала нам другой способ увеличения своей мощи. И теперь мы создаем кланы, чтобы развивать свои дары за счет вас без сражений друг с другом. При этом к самим сражениям стали прибегать куда реже, так как закон о невмешательстве может быть очень строг и иногда непредсказуем. Тия вступила в новую эру, более мирную и спокойную и, как по мне, куда более разумную и цивилизованную. Тем не менее, далеко не все Майгу, особенно среди тех, кто остался жив с древних времен, смирились с таким положением дел. Она замолчала, недовольно поморщилась, наколола на шпажку сразу стопку стейков, закинула их в рот и принялась сосредоточенно жевать. Похоже, те Майгу, кого Зелла назвала варварами, ее действительно сильно раздражали. «Они сильны, не обязательно», — покачала головой Зелла, из-за чего змеи недовольно зашипели, «старый не значит сильный». Тем не менее, они представляют угрозу для мирного существования Майгу, приспособившихся к новым правилам изменившегося мира. Отказавшись от территории и не создавая кланы, они, не скованные законом о невмешательстве, способны нападать на кого и когда угодно. И так как такие, как я, не всегда способны сами выйти и приструнить их, последствия появления даже одного такого варвара могут оказаться катастрофическими. Именно поэтому очень редко кто из нас соглашается с существованием на своей земле свободных Майгу, при этом не принесших клятвы верности. Как бомба замедленного действия, понимающе кивнул я. Не совсем поняла, что ты сказал, но по смыслу похоже. Таких бунтарей мы либо убиваем по-тихому, либо выгоняем в дикие земли. И там они могут хоть что творить под присмотром, к примеру, известного тебе Фирстерна. Так ты хочешь от меня клятвы? Хотелось бы, улыбнулась Зала, но это не обязательно. Ты был рожден человеком, и, насколько я поняла по рассказам Кримзона, хотя в тебе есть жестокость, ты не станешь творить беспредел без причины. К тому же даже без территории и сразу после становления ты уже очень и очень силен. Это огромная редкость. Когда я только стала Майгу, я была куда слабее. Я хотела бы, конечно, чтобы ты стал моим подчиненным. Но ты вряд ли на это согласишься. И второй мой выбор – союз. Не знаю, что у тебя на уме. Останешься ли ты свободным или захочешь свои владения. Но в любом случае, думаю, достигнешь очень многого. Если выживешь, конечно. Потому что справиться с варварами, которые, прослышав о тебе, сильном новичке без территорий, а значит и без преимущества своей территории, будет непросто. А как ее получить, если что? Сейчас почти невозможно найти клочок земли, кроме совсем безжизненных и бесполезных, которые не были бы заняты кем-то. Так что единственный, по сути, выбор – это победить Майгу хозяина. Грамотнее всего начать с небольших территорий и постепенно расширяться. Но, думаю, ты и сам понимаешь, что тут возможны самые разные варианты. Конечно, и, разумеется, я с превеликим удовольствием заключу с тобой союз. Рада слышать. Тогда, Кримзон, подожди снаружи. Как угодно, госпоже, кивнул король, спускаясь со своего высокого стула и выходя из комнаты сквозь мерцающий барьер, созданный Золой. Я в этом новичок, усмехнулся я, как у настоящих Майгу принято закреплять союзы. Уверена, тебе понравится», — улыбнулась в ответ Зала. «Однако прежде чем мы приступим к самому интересному, я хочу сказать тебе кое-что, пока мы наедине». «Что именно?» Чарующая, пленительная и умопомрачительная Зала, сойдя со своего кресла, опустилась передо мной на колени, а ее руки потянулись к моему поясу. И не сказать, чтобы я не был удовлетворен таким развитием событий, скорее наоборот. Но веселья не случилось. «Пожалуйста, тихо, так, что даже находясь настолько близко, я едва мог ее слышать», — прошептала Зала, — «спаси меня». Глава 26. 50 лет назад Зала была покровительницей одного из самых влиятельных кланов страны, тогда еще называвшейся Курабас. Однако, несмотря на свою довольно опасную внешность, Зала была довольно миролюбивой Майгу. Рожденная относительно недавно, всего 300 лет назад, она знала только относительно современную Тию, с уже развившимся и цивилизованным человечеством, и ее все устраивало. Свою силу она получила мягкими методами, почти никогда не убивая других Майгу и лишь грамотно направляя свой клан в правильное русло. Однако богиня клана – это не то же самое, что сам клан. И одному из наследников клана Зала, отцу Кримзона, было мало просто иметь влияние. Он хотел власть. Да, иногда Майгу вынуждены смиряться с действиями своих последователей, так как между богами и людьми взаимовыгодные отношения и обеим сторонам не выгоден слишком серьезный конфликт. Но, разумеется, никогда Майгу не позволит людям творить все, что вздумается, наплевав на их собственное мнение и волю. К сожалению, Зала была уникальным случаем. Она была горгоной, крайне редким монстром, почти таким же редким, как драконы. И, помимо уже виденных мной внешних отличий от людей, у горгон также была еще одна особенность, одновременно помогающая им и мешающая. Глаза горгоны обладали поистине мистическим свойством. Во-первых, как и в земных мифах, взгляд горгоны мог погружать слабых существ в состояние, подобное оцепенению. Кстати, уже не первый раз убеждался, что миры были в той или иной степени связаны друг с другом. А во-вторых, глаза горгоны можно было довольно просто и безболезненно вытащить из глазниц, и при этом они никогда не гнили и продолжали видеть, а на их месте довольно быстро вырастала замена. Сложно было недооценить полезность этих способностей, как в бою, так и для разведки или шпионажа, но редко когда плюсы не соседствовали с минусами. Первым минусом было то, что способностью оцепенения обладали только самые первые, оригинальные глаза. Все остальные были вполне обычными, но это был только 1% проблемы. Остальные же 99% заключались в том, что в случае уничтожения оригинальных глаз горгона неизбежно умирала, и становление Майгу делу никак не помогало. Зала, понимая, что даже в современном относительно цивилизованном мире сложно выжить, не имея в рукаве достойного козыря, активно использовала эту способность, и, собрав за годы немало компромата как на многих Майгу, так и на их последователей, сумела поднять свой клан на позицию одной из главных сил Курабаса. Так как регенерация глаз не могла идти, пока в глазницах что-то было, а биологические видеокамеры нужны были все новые и новые, свои самые первые глаза Зала спрятала. Куда именно, она никому, разумеется, не сказала. Но каким-то образом отец Кримзона, Камион, сумел найти их и выкрасть. А после начал угрожать Зале, что, если она не поможет ему совершить государственный переворот, он ее убьет. На первый взгляд это было очень странной угрозой, ведь со смертью бога весь его клан лишался сил. Но люди по своей природе могли использовать любые дары, и то, что ты присягнул какому-то богу, еще не было приговором. Убив Залу, Камион вполне мог в качестве награды войти в клан ее неприятелей, получив дар нового бога. И хотя ему пришлось бы начинать свой путь одаренного с нуля, благодаря имеющемуся опыту ему не составило бы большого труда вернуться на текущий уровень лет за 8-10. Зале, разумеется, не хотевшей умирать, пришлось согласиться. Она заключила союз с давними врагами бога Курабаса, тремя праведными, использовав при этом по настоянию Камиона примерно те же методы, которые почти применила на мне, а потом выманила Курабаса с его земли, где он лишился своего преимущества территории и был убит ей. После того, как Камион занял трон, он предложил Зале что-то вроде договора о ненападении. Богиня завладела территорией всей страны, так что, даже имея на руках такой козырь, как ее глаза, королю все-таки не стоило наглеть. Лучшим выходом из ситуации Камион видел тот, при котором Зала оставляет его и весь клан в покое, отправляясь в добровольную ссылку, а он в свою очередь отстает от нее. Глаза, Правда, он возвращать отказался, сказав, что они – гарантия его сохранности. И Заллу это, разумеется, не устроило. Убийство Камиона, случившееся чуть меньше, чем через 10 лет после его коронации, спланировала именно она, воспользовавшись теми членами королевского клана, что остались верны ей, а не королю. Тем не менее, вернуть глаза у Заллы не вышло. Камион, то ли прознав о покушении, то ли просто ожидая чего-то подобного, успел спрятать их настолько хорошо, что даже у владычицы этих земель не вышло их отыскать. И о том, где находится Ахиллесова пята богини, сообщил только сыну. И когда на престол взошел Кримзон, даже более хитрый, жестокий и расчетливый, чем отец, к тому же невероятно злой на Заллу за убийство Камиона, для богини началась черная полоса. Во-первых, он заставил Заллу переехать из ее старого обиталища в горах рядом со столицей в подземелье под дворцом. Во-вторых, он заставил ее отдать внушительную долю ее дара, не критичную для богини, но уже достаточную, чтобы негативно повлиять на ее силу, и благодаря ей достиг предельно возможного для человека пика девятой ступени. Восьмая ступень, которую видел я, была лишь ширмой. Свою истинную силу Кримзон скрывал с помощью своей магии барьеров. И в-третьих, в отличие от своего отца, который относительно аккуратно сказал богине добиться поддержки трех праведных любыми способами, Кримзон, уже ничего не стесняясь, сделал из Заллы буквально шлюху на выданье. Компромат, что был собран Заллой на майгу покровителей разных кланов страны, стал кнутом, а шикарное тело богини – пряником. Разумеется, о том, что все это происходит по принуждению, никто не знал, иначе ощущение собственной избранности, получаемое майгу, проведшими ночь с той, кому они присягали на верность, сменилось бы пренебрежением или даже презрением. Да, на территории своей страны Залла была практически непобедима, а сама по себе присяга практически исключала возможность предательства. Но то, что у отца Кримзона получилось захватить власть, несмотря на все эти препятствия, только подтверждало, что не бывает неприступных замков. В результате за 40 лет своего правления Кримзон создал страну, которая на поверхности представляла из себя жесткую тиранию с абсолютной властью непогрешимого короля, а с изнанки была самым настоящим борделем. Со мной Кримзон при этом собирался поступить точно так же, подложить под меня Заллу, заставив меня думать, что я настолько шикарен, что меня выбрала сама богиня, а также чувствовать свою неразрывную связь с его страной. Может быть, в итоге я бы и не встал полностью на их сторону, но и врагом места, где меня обслужила настолько шикарная женщина, мне стать было бы сложно. И тут я, к сожалению, мог только согласиться с таким прогнозом Кримзона. Сейчас мне в принципе не было из-за чего конфликтовать с этой страной, но, если бы богиня не рассказала мне свою историю и я бы просто вышел отсюда, то в случае чего я бы действительно трижды подумал, прежде чем возвращаться в Заллу не с миром, а с войной. Даже несмотря на то, что я бы в любом случае понимал, что инициированный Заллой секс – это не более чем средство влияния. Все-таки я оставался мужчиной и не мог просто махнуть рукой на ту, с которой стал настолько близок. Конечно, еще далеко не факт, что рассказ Заллы был полностью правдивым. Да, она призналась, что шпионила и шантажировала ради влияния, а потом еще и Камиона убила. Впрочем, совершенно заслуженно, на мой взгляд. Но в остальном она в этой истории все равно представала эдакой невинной овечкой, которую только и делали, что использовали. Наверняка там были свои подводные камни. По крайней мере, я бы ни за что не поверил, что за 40 лет правления Кримзона Залла ни разу не пыталась как-то выбраться. Тем не менее, ее версия давала ответ на огромный вопрос, которым я задавался практически с первого же дня пребывания в этой стране, а именно, как Кримзону это удалось. Молодой король, взошедший на престол полуразрушенного государства в 15, сумевший не только продержаться целых 40 лет, но и превратить потрепанную гражданской войной страну в мощную монолитную державу, занимавшую не последнее место в Большом Союзе. Сюжет едва ли не мифологического уровня, буквально. Услышь я нечто подобное до знакомства с Кримзоном, 100% счел бы настолько идеалистическую историю всего лишь выдумкой. Кримзон, конечно, сам говорил, что часть его успеха – это не более чем удача. Но чтобы на протяжении всех 40 лет продолжать двигаться вперед, разрушая на своем пути все препятствия и преграды, человеку нужно было обладать удачей поистине космического уровня. А вот если у человека в тайнике будет запрятана личная богиня, то подобная невероятная удача уже становится вполне объяснимой. Да и в конце концов не было смысла Залли придумывать настолько сложную историю и просить меня спасти ее, если бы она оставалась хозяйкой положения. Так что, хотя у меня оставались некоторые сомнения, которые нужно было проверить, я был склонен верить ее словам. Тем не менее, оставался еще один вопрос, который предстояло задать. «Что именно ты хочешь, чтобы я сделал?» «Думаю, если ты за столько лет еще не убила Кримзона, то он позаботился о том, чтобы надежно запрятать твои глаза. Поймать его и пытать тоже не звучит, как хорошая идея». «Да, ты прав», — произнесла богиня, тяжело вздохнув, из-за чего ее грудь совершила восхитительное путешествие сначала вверх, а потом вниз. «На всякий случай, чтобы не вызывать лишних подозрений, мы перебрались на кровать, после чего Залла закрыла плотный полог, сквозь который было почти ничего не видно, и уселась мне на живот. И хотя серьезность ситуации и обсуждения не способствовали интимности обстановки, я никак не мог не бросать взгляды на ее шикарные формы. Благо, мои глаза были полностью белыми, без намека на зрачок, и потому понять, куда именно я смотрю, было очень сложно. Нервировать Заллу мне сейчас совсем не хотелось. «Не говори, что ты за столько времени не смогла найти хотя бы какой-то подсказки. Только парочку. Во-первых, из-за того, что Кримзон не просто мой последователь, а носитель значительной части моего дара, я могу не только видеть и слышать все, что видит и слышит он, но и отчасти читать его мысли. К сожалению, это не слишком помогает, так как каким-то образом он заставил самого себя забыть, где находятся мои глаза. Но у меня есть информация о Майгу, который помог ему стереть воспоминания. Возможно, у него получится узнать о тайнике Кримзона. А если у тебя получится заставить его вернуть воспоминания Кримзону, то я смогу прочесть, где мои глаза, в них сама. А во-вторых, его телохранительница, Ялена. Несмотря на то, что на публике они ведут себя предельно сдержанно, на деле они – любовники. И не знаю насчет нее, но я совершенно точно уверена, что Кримзон по-настоящему любит ее и готов сделать ради нее что угодно. Почему тогда ты еще не отправила кого-нибудь к этому Майгу мастеру воспоминаний или к Ялиане? И, кстати, еще вопрос. Почему ты не могла узнать, где твои глаза, к примеру, когда Камион сообщал об этом Кримзону? По поводу второго вопроса все довольно просто. У нас нет прямой власти над нашими последователями, как ты уже мог понять, одаренные высоких ступеней могут по желанию блокировать связь со своими покровителями. Это требует значительного усилия воли и такую блокировку невозможно поддерживать на постоянной основе. Но для того, чтобы скрывать от меня свои планы, Камиону сил вполне хватало. Так что даже мы не застрахованы от предательства своих подчиненных, и тебе стоит тоже об этом помнить. Я запомню, к Ялиане я не могу никого отправить, потому как Майгу покровителям кланов страны я ни за что не доверю свою тайну, а ни один человек не сможет сравниться с Кримзоном. Они с Ялианой не расстаются почти никогда и, хотя формально она, его телохранительница, на деле все наоборот. Так что взять ее в заложницы невозможно. И по той же причине я не могу вытрясти правду из Майгу, стершего воспоминания Кримзону. Он, покровитель крупного клана и слишком силен, чтобы на него мог надавить абы кто. Да, ситуация, я плотно зажмурился, вызвав мерцание алых пятен перед глазами. А твои мысли Кримзон читать, случайно, не может? Нет, как бы там ни было, но я по-прежнему богиня, а он, смертный. Есть вещи, для него недоступные. Допустим, тогда последний вопрос. Что я получу, если помогу тебе? Если ты вернешь мне мои глаза, освободишь от влияния Кримзона и пообещаешь, что не будешь использовать меня так же, как использовал он, то я поклянусь тебе в верности. По сути, это будет означать, что все, я сама, принадлежащая мне земля и присягнувшая мне Майгу, станут твоими. Лучше уж так, чем продолжать гнить в этом подвале. Заманчиво улыбнулся я. Но разве может быть у одной территории два владыки? Может, конечно, и два, и три, и сколько угодно. Я ведь являюсь владыкой территорий, одновременно принадлежащих присягнувшим мне Майгу. У территории может быть только один полноценный хозяин, но если другие присягнут ему на верность, то с его разрешения они смогут легко править на вверенных землях. Понятно. По сути, я смогу заполучить всю страну в один присест. Такое предложение мне, разумеется, нравится. Я согласен. Закрепим наш договор, ухмыльнулась Залла, наклоняясь к моему лицу. Подкладывал ее Кримзон под других Майгу или нет, но определенно нельзя было сказать, что ей самой это не нравилось. Тем не менее, я остановил богиню. Я не против каких угодно договоров с тобой, но предпочту заключать их не с отчаявшейся пленницей, у которой это единственный способ воздействия. Можешь не сомневаться, я не забуду о своем обещании, если ты мне не соврала, помогу. Поняла. Было видно, что ей досадно и обидно. Она прекрасно понимала. После секса с ней у меня будет куда меньше возможностей отказаться от своих слов. Да и, думаю, в каком-то смысле своим отказом я и ее гордость задел. Женщина оставалась женщиной, даже будучи четырехрукой богиней со змеями вместо волос. Выйдя из спальни клетки Золы, я быстро добрался до начала лестницы. Кримзон и остальные смирно ждали меня там, а вскоре все впятером мы уже вернулись в тронный зал. И на этот раз настала очередь короля просить остальных удалиться для разговора со мной наедине. Причем на этот раз ушла даже Ялена. Похоже, о грязном секретике Кримзона она была не в курсе. Итак, как все прошло? Вы с госпожой договорились? Если история Золы была правдой и король действительно был непослушным последователем, а коварным манипулятором-сутенером, то за актерские навыки Кримзону определенно полагалась статуэтка Оскара. Даже имея столько новых данных, я все равно не мог заметить на его лице ни единого намека на то, что он спрашивает о чем-то кроме чисто делового разговора. Да, договорились КХМ. Переключаться между человеческим и божественным тоном было не слишком комфортно. И к тому, и к другому я очень быстро привыкал. Столпом Золы я больше не буду, но я с огромным удовольствием принимаю предложенный ей союз. Рад слышать. И я сразу продемонстрирую немного наглости, если ты не против, понадеявшись, что ты еще поможешь нам на фронте. А в ответ, если есть что-то, что я могу сделать для новоиспеченного Майгу, только скажи. Я задумался. Прямо сейчас предпринимать что-то для спасения Золы было рано. Богиня 40 лет сидела в том подвале, так что подождать еще немного ей будет несложно, а мне стоило для начала подготовиться и поскорее собрать всю силу, какую я только мог. В первую очередь речь, естественно, шла о Халсе. Но и Кримзон с его возможностями вполне мог оказать мне немалую помощь. И мое обещание Золе никак не вступало в диссонанс с тем, что я намеревался воспользоваться благосклонностью короля. Пока что я не мог решить для себя окончательно, на чью сторону мне хотелось больше встать. С одной стороны, спасение дамы в беде всегда было делом благородным, да и предложение Золы было невероятно заманчивым. Все это время я старательно продвигался к созданию собственной фракции, и возможность разом получить власть над одной из сильнейших стран планеты была слишком лакомым кусочком. С другой же, я не мог не восхищаться Кримзоном. Да, не скажу, что по отношению к Золе он поступал как джентльмен, но если отбросить сопливые идеалы, то какие в жопу хорошие манеры на пути к власти. Тем более, что к Золе у него были вполне реальные претензии. Наоборот, можно было только поаплодировать тому, что он сделал. Сколько еще было в мире людей, сумевших приструнить и заставить служить себе великих и непобедимых богов. И хотя управление Золой во многом облегчало его существование, для того, чтобы все правильно сделать и не умереть в процессе от гнева богини, нужно было быть самым настоящим гением. Так как я сам изначально все-таки был человеком, чисто по-человечески мои симпатии все-таки скорее были на стороне Кримзона, и в будущем даже могло сложиться так, что союз с ним, а не с Золой, принес мне куда большую выгоду. Однако я прекрасно понимал, что такой человек, как Кримзон, ни за что не согласится быть на вторых ролях. Равный союз еще куда ни шло, но, в отличие от Золы, он скорее умрет, чем склонит голову или, хотя бы, как Рей, согласится стать моим подчиненным. Как бы я его не уважал, стоило признать, я не хотел, чтобы такой человек, как Кримзон, продолжал находиться рядом со мной, если я не мог его контролировать. Даже если вероятность его предательства будет составлять всего 1%, это был как раз тот случай, когда стоило дать волю своей паранойе. Потому что я был уверен, если это будет Кримзон, 1% вероятности предательства превратится в 99% вероятности успеха этого предательства. Не потому что я буду слаб, а потому что он продумает все варианты и сделает все необходимое, чтобы даже у меня не осталось шансов. Впрочем, о том, на чью сторону встать, можно было решить и позже. И, в любом случае, мне стоило как помощь с вторжением империи, так и по полной воспользоваться предложением Кримзона. И плевать, если в процессе придется тем или иным образом раскрыть часть информации о своих способностях. «У меня две просьбы», – произнес я после почти минуты тишины. «Во-первых, мне нужны поглотители высоких эволюций и герои высоких ступеней, живыми и максимально целыми. Столько, сколько получится. А во-вторых, я хочу узнать, есть ли в зале Майгу с даром смены формы, которого тебе было бы не жалко». «Со вторым несложно», — немного помолчав, ответил Кримзон. «Есть один небольшой баронский клан, Унил. Раньше я часто использовал их для разных операций по проникновению. Их дар позволяет по-настоящему перестраивать тело, а глава, единственный на седьмой ступени, способен частично имитировать даже чужую магию. Они были очень полезны, но лет 20 назад иностранная контрразведка сумела найти способ точно вычислять таких подражателей, в результате чего они стали почти бесполезны. Если они вдруг исчезнут, мне будет совсем не жалко. С первым сложнее, но для тебя я приложу максимум усилий». «Договорились», — кивнул я. «Тогда я вернусь на фронт. Тебе нужны еще войска?» «Нет, тех, что ты предоставил, хватит. И жди хороших новостей. Я намерен выиграть эту войну так быстро, как только смогу». Глава 27. Хотя я стал Майгу, с последователями все было довольно туго. Все мои подчиненные уже были одаренными, принадлежавшими к разным кланам, и не могли отречься от своего бога, даже если бы захотели. Тем не менее, в качестве Майгу, я мог сделать кое-что другое. Принять клятву верности от Рея и Дюлы. Ламия согласилась без особых проблем, несмотря на то, что теперь она уже была точно уверена, что Самиган искал ее. Дюла вовсе не горела желанием возвращаться к третьему сыну Палема, а официальное подтверждение наших отношений вассала и сюзерена при этом гарантировало, что я буду и дальше ее защищать. С Реем было сложнее, хотя он не испытывал ровным счетом никакой привязанности к Палему или империи, Катриона он на полном серьезе считал своим господином, так что присягу мне уже он сам вполне мог посчитать предательством. Однако убеждать его в чем-то я не собирался. Это должен был быть его и только его выбор. Если он не был готов поклясться мне в верности, то так тому и быть. Но в таком случае наши дороги на этом моменте должны были разойтись. К моему удовольствию, попросив ночь на раздумья, с утра Рей таки явился ко мне и, даже не пожелав доброго утра, опустился передо мной на одно колено. Мысль его была проста. Катрион и правда был его покровителем. Однако сам он, в отличие от меня, никогда Рея не видел и вряд ли даже знал о его существовании. Выбирая между далеким спонсором, часть благ от которого просто по совпадению досталась ему, и тем, кто даже после смертельной битвы предложил дружбу, Рей выбрал второго. Чувство, испытанное мной в момент, когда другие Майгу приносили мне клятву верности, было очень странным. Я ощутил установившуюся между нами связь, нить, протянувшуюся от меня к ним, не сказать, чтобы неразрывную, но невероятно прочную. Клятва не означала, что я мог приказать им что угодно, и не оберегала меня от их предательства или крамольных мыслей. Между нами не появлялось конкретных границ, и также не было никаких определенных правил, которые я или они теперь обязаны были соблюдать. Следование клятве никак не поощрялось, а ее нарушение не было наказуемо. Но, добровольно соглашаясь следовать за мной, они вверяли свои судьбы в мои руки, и это было чем-то совершенно особенным, несравнимым ни с чем. Сколько бы я ни рылся в памяти, не мог придумать, с чем это сравнить. Отношения родителя и ребенка, старших и младших братьев и сестер, начальника и подчиненного, учителя и ученика, ничего не подходило. Ближе всего, вероятно, это можно было сравнить с тем, как относились друг к другу истинно верующий человек и его духовный наставник. Почтение с одной стороны, капелька снисходительности с другой, а еще много доверия и, главное, взаимного уважения. По крайней мере теперь я понял, почему предательство Майгу вассала своего сюзерена считалось такой редкостью. Это не было запрещено клятвой, но, если все Майгу чувствовали то же, что чувствовал я, то акт предательства для большинства из них был бы чем-то максимально мерзким и отвратительным. Предавая своего сюзерена, вассал будто бы предавал самого себя. По той же причине, вероятно, Майгу с такой серьезностью относились к клятвам, а некоторые в принципе не принимали саму идею присяги кому-то на верность. Ведь установившаяся связь меняла само их отношение друг к другу, с чем далеко не все могли смириться. С Реем и Дюлой у меня и так были неплохие отношения, но теперь, когда они стали моими вассалами, Взаимное понимание и поддержка поднялись на какой-то совершенно новый уровень. Дошло даже до того, что Ламия начала в общении со мной и Рием будто бы оттаивать, демонстрируя совершенно несвойственные ей эмоции и однажды даже рассмеявшись над какой-то шуткой. В результате, когда мы прибыли обратно на фронт и я поставил их во главе двух меньших армий по 3000 человек, себе оставив 4000, наша командная работа на поле боя стала действительно значительно влиять на ход сражений. Между нами не было никакого фактического обмена информацией, ничего наподобие магической рации или чего-то подобного. И мы, хотя и составляли, разумеется, тактики перед сражениями, после начала боя могли даже не видеть друг друга, разделенные километрами дистанции. Но при этом каждый раз каким-то почти мистическим образом умудрялись снова и снова проводить идеальные совместные маневры, загоняя противника в неожиданные даже для нас самих ловушки. Кстати, Гиула продемонстрировала неожиданный талант к командованию. Назначая ее командиром, я думал в первую очередь о ее статусе Майгу и том, как он повлияет на бойцов. В качестве же главного тактика я приставил к ней Диксага. Старый вояка, уже не раз продемонстрировавший свои навыки, должен был стать отличным помощником для обычно ко всему индифферентной Гиулы. Тем не менее, уже в первом же бою Ламия начала командовать сама. Ей определенно не хватало опыта, и тем более не хватало харизмы, чтобы уверенно вести за собой людей. Но, используя иллюзии для моментальной отдачи приказов едва ли не всем 3000 своих подчиненных разом, и в силу своей холодности моментально принимая решения, она превратила вверенное ей войско буквально в идеальную военную машину. Рей в этом плане не мог похвастаться такими же большими успехами. Его войско действовало куда менее слаженно и четко, и, пока Гиула уничтожала 1000 бойцов врага, он едва справлялся с 500. Однако, в отличие от Лами, совершенно не считавшийся с потерями и ставящий во главу угла эффективность, Рей с самого начала начал относиться к своим подчиненным едва ли не как к семье. Да, он был куда медленнее Гиулы, но и потери в его войске всегда были куда меньше. При этом в перерывах между сражениями он не пропадал в командирской палатке, а почти всегда находился в окружении простых бойцов. Ел и пил вместе с ними, горланил песни, смеялся, играл в карты и на полном серьезе обменивался военными трофеями, иногда доходя до жарких споров о ценности той или иной безделушки. Мне, в личном разговоре, Рей признавался, что отчасти делал все это намеренно, чтобы завоевать доверие своих людей. Но также, по его словам, вот так по-простому общаясь, он переносился сквозь годы жестокой муштры в церкви империи в то время, когда он, мелкий беспризорник, днями пропадал в трущобах с соседскими мальчишками. Так что искренности в его действиях было немало. Гиула же ничем подобным, разумеется, не занималась. Да и вообще своим отношением, а также тем, что, уже не особо скрываясь, пожирала выживших вражеских одаренных, наводила на своих солдат скорее оторопь. В результате довольно быстро их стали противопоставлять друг другу и называть, в присущей слухам преувеличенной манере, хладнокровными душевным генералами. При этом, несмотря на все минусы характера Гиулы, ее популярность не была меньше, чем у Рея. Душевного генерала ценили за мягкое отношение и стремление сохранить как можно больше жизней, а хладнокровного – за мастерский стиль ведения боя, оттачиваемый с каждой битвой и позволяющий, пусть и с большим риском, заработать куда больше военных заслуг. Однако, разумеется, наибольшие успехи и наибольшие потери были в моей армии. В отличие от Гиулы я не стремился к идеально выверенным тактикам и маневрам, и не пекся, как Рей, о жизни каждого солдата. В результате после каждой битвы в моей армии было больше убитых, чем у них обоих вместе взятых. Но, пользуясь, помимо самых базовых тактик, маневров и построений, одним единственным стилем безудержного прямого прорыва, я и результатов достигал соответствующих. Так к хладнокровному и душевному генералам присоединился еще один, вполне ожидаемо, безумный. Спустя 2 недели и 8 или 9 сражений на разных участках фронта от 10000 человек моей особой армии осталось 7,5 и пришла пора набирать новые кадры. На время набора мы ушли с передовой, организовав себе краткий отдых. Воспользовавшись возможностью, я решил организовать перетасовку уже имеющегося личного состава. Позволил бойцам самим выбрать, в какую из 3 армий идти. При условии, разумеется, что численность армии останется той же. Думал я при этом в первую очередь вовсе не о комфорте своих бойцов, а об эффективности армии в целом. Не знаю, было ли это принято в ТИЭ, но по опыту земной жизни я понимал, что люди куда лучше работали там, куда они сами пошли, а не куда их вынудили пойти. А также немалую роль играла комфортная для человека атмосфера и коллектив, разделяющий его цели и интересы. Разумеется, обеспечить своим подчиненным четырехдневную рабочую неделю и тыквенные локти во время обеденного перерыва я не мог. Но в моих силах было как минимум дать им возможность самим организовать себе относительно комфортную обстановку. Получив в итоге общие сводки по изменениям в моей особой армии, я не мог не начать улыбаться. Настолько все это было предсказуемо. К Рею пошли те, кто больше ценил собственную жизнь и в принципе не горел желанием воевать. Почти поголовно это были призывники из кланов, которых на фронт отправили против их воли. Его войско теперь отвечало за тыловую поддержку и резерв. К Гюле отправились по большей части опытные военные, для которых армия и война были профессией, привычной и действительно комфортной. Такие, которые понимали и принимали оправданные риски и не были против поставить на кон жизнь, если это было действительно оправдано. Они, с хладнокровным генералом во главе, теперь были вспомогательным войском быстрого реагирования, а меня выбрали практически все наемники, а также те из предыдущих двух категорий, кто хотел каждый раз оказываться в гуще события и любил сражения и танец со смертью. На наши плечи, разумеется, лег статус основных прорывных войск. Всех новичков, подходящих под критерии вступления, теперь распределяли в соответствии с послужным списком и пожеланиями в эти три войска. И когда через 4 дня мы вернулись на передовую, эффективность избранного мной принципа разделения показала себя в первом же бою. А после еще пары сражений, когда перемешанные одаренные из разных войск сработались между собой, 10 тысяч человек стали демонстрировать военную мощь, обычно соответствующую 20, а то и 30 тысячам. Если бы мы сосредоточились на каком-то одном участке фронта, то давным-давно прорвали бы любое сопротивление имперцев. Однако цель у меня сейчас была совсем иная. Моя особая армия по полной пользовалась тем, что и минимальная, и средняя сила входящих в нее одаренных были на очень внушительном уровне. Мы носились вдоль линии фронта как та маленькая площадочка, отбивавшая падающие на нее шарики в древнем арканоиде и вмешивались в столкновения везде, где это было необходимо. Благодаря этому линия фронта нигде не выдавалась слишком далеко вперед, делая наши войска уязвимыми с флангов, но при этом стабильно продвигалась на запад, километр за километром, а большего на самом деле и не требовалось. В самом начале вторжения имперцы сумели продвинуться глубоко в земли Золы, из-за чего фронт растянулся на несколько сотен километров от границы с тремя праведными до Великой пустыни. Но, оттесняя имперцев, мы естественным образом, просто в силу треугольной формы этой части территории Золы, делали фронтовую линию все короче и короче. Соответственно, удерживать ее становилось все проще и проще. Все меньше становилось разрывов между отдельными армиями, в которые вражеские войска могли проникнуть и нанести неожиданный удар. Меньше требовалось наблюдательных постов и разведчиков. И даже когда имперцы все-таки прорывались, пока мы сражались где-то в другом месте, можно было быстрее отреагировать и выбить их обратно до того, как они успеют укрепиться на занятой территории. И, похоже, полимцы сами смирились с тем, что на данный момент это столкновение они проиграют. Как минимум потому, что после смерти Майскарда новых Майгу империя не отправляла. У меня, правда, в таком случае возникал закономерный вопрос, а почему тогда они просто не отступят? Раз уж они смирились с тем, что мое появление спутало им все планы, зачем было напрасно терять одаренных и поглотителей? Ответ на этот вопрос я вскоре получил. От изначальной линии фронта до самой западной оконечности Золы области, где раньше обитала Дьюла, было около 700 километров. Благодаря усилиям моей особой армии за 24 дня удалось сдвинуть фронтовую линию более чем на 200 километров на запад, пройдя почти треть дистанции и вернув едва ли не половину захваченных территорий. И все шло вполне неплохо. Но на 25-й день, отправившись в очередной, уже какой-то даже рутинный бой, мое войско, обычно без проблем прорывающее ряды противника, будто бы врезалось в бетонную стену. Мне самому было все еще не особо сложно раскидывать имперцев, но вот обычные одаренные с трудом могли одолеть даже тех врагов, кто был на целую ступень ниже их силе. Преимущество полимцев в такой ситуации оказалось колоссальным, а если бы я взялся выкашивать их ряды в одиночку, все мое войско скорее всего ждал бы геноцид. Не оставалось ничего другого, кроме как скомандовать отступление и вернуться на прежние позиции. И в тот же момент ровно та же ситуация произошла и на всех остальных участках фронта. Но чем-то поразительным и новым это, как оказалось, не было. Именно так проявлял себя дар воина небезызвестного Палема. На захваченных территориях сила всех его последователей, а также последователей всех, кто присягнул ему на верность, возрастала в разы. Имперцы не просто бездумно сливали свои ресурсы и войска. Они тянули время, пока захваченные ими территории не перейдут во владение империи. Пытаться отвоевать эти земли отныне было совершенно бессмысленно. Единственное, что могли войска Золы, это окопаться и не позволить имперцам вновь начать отвоевывать новые территории. А в этом деле я уже не требовался и, передав командование войсками Аркану и Диксагу, вместе с Реем, Гиулой, Рахирой и остальными своими ближайшими последователями вернулся в столицу. К счастью, мои старания на протяжении этих 24 дней не были напрасными. Благодаря тому, что моя армия настолько активно теснила имперцев по всему фронту, у Кримзона освободились ресурсы для исполнения своей части обещания, и по приезде меня ждали больше сотни клеток с поглотителями пятых, шестых и седьмых эволюций, скованными цепями и усыпленными специальными ядами. Также было немало похожих, но меньших клеток с плененными героями как из имперской армии, так и, насколько я понял, из разных кланов самой Золы. Благо, теперь мне не требовалось пожирать их всех вручную. Достаточно было лишь вонзить в их плоть когти, и через пару минут от монстров и людей оставались только лишенные всей энергии тела. Даже все эти тысячи и тысячи пожранных сердец никак не повлияли бы на мою силу. Однако это мне и не требовалось. Главной моей целью сейчас было завершить формирование собственного сердца в печени. И это мне удалось. Более того, следующее сердце, относящееся к легким, сформировалось чуть выше сердца, в месте расхождения трахеи на два главных бронха. И еще одно зародилось ровно в том месте, где находилось ядро дара пожирания. Завершить его я, правда, смогу уже скорее всего только после нахождения поглотителей восьмых и выше эволюций. Тем не менее, еще целых два слота под дары были получены. И очень кстати, ведь один из имеющихся я собирался тут же заполнить. Майгу клана Унил, прямоходящий хамелеон размером с автобус, встретил меня со всеми почестями. К его неудаче я явился не для того, чтобы гонять с ним чаи. Не обладающий никакими боевыми навыками и уже потерявший возможность спрятаться от меня с помощью своей магии, Майгу оказался совершенно беспомощен. Свернув хамелеону шею, я разорвал его напополам и сожрал сгусток энергии, расположенный у него под ребрами. Второй вспомогательный дар превращений вскоре занял свое место в позвоночнике в районе поясницы, и, влив в него ману, я почти сразу ощутил, как мое тело начало меняться. 9 метров роста постепенно сократились до средних 1,80 м, втянулась шерсть, исчезли зазубренные когти, острые клыки. Мое зрение, правда, осталось черно-белым, а глаза, по словам Рахиры, все такими же пустыми, как у слепого. То ли я пока не умел обращаться с этим даром как следует, то ли это было неизбежное следствие моего особого восприятия. Тем не менее, в остальном я вновь, спустя уже более чем полгода, стал человеком. Без постоянного вливания маны в дар превращений я быстро вернусь к своим истинным габаритам и внешности. Но, пока этого не случилось, изменение было полным, включая вес. Ощущения, надо сказать, были очень странными. Все вокруг казалось непривычно огромным, великанским, а смотреть на людей, не наклоняя голову вперед, было настоящим испытанием. Но мне определенно было радостно вновь почувствовать, что я нахожусь в мире своего размера. Физическая сила значительно уменьшилась, хотя и все равно осталась невероятной для простого смертного. Но за свою жизнь я не боялся, как минимум потому, что мой волчий доспех, прошедший вместе со мной через становление Майгу, все еще сидел идеально по размеру. Правда, я остался босиком, и теперь это смотрелось довольно странно. Но и подобрать пару ботинок сейчас уже тоже больше не было проблемой. По-хорошему, следующим стоило заполучить дар силы. Но слотов осталось всего 3, каждый под один из даров Тизина. Не сказать, конечно, чтобы они были мне прямо сильно нужны, но хотя бы в качестве уважения к трехглавому змею мне бы не хотелось упускать дары, которые он собирался мне пожертвовать. Как минимум потому, что после пожирания дара превращений я ощутил, как между мной и последователями хамелеона Унила начали формироваться нити связи. Меньше чем за минуту несколько сотен одаренных клана перешли мне по наследству и, вероятно, То же самое будет и с кланом Тизин. Лишать членов клана магии, которую они, возможно, развивали много лет, просто потому, что я пожадничал и не оставил для дара Тизина слота. А что делать с полученными дарами, решу уже потом. Одаренных клана Униил я, немного подумав, решил не трогать. Они, кажется, даже не были в курсе, что их покровитель сменился. Пусть так и остается. Хотя бы для того, чтобы ввести в заблуждение Кримзона. А нам тем временем оставалось только одно. Вернувшись в оригинальную форму, я попрощался с Кримзоном, а затем, пообещав вернуться, во главе небольшой процессии покинул Заллу. Пришла пора возвращаться и взыскивать старые долги. Жди нас, Тхалса. Глава 28. Едва ли не более непривычно, чем вернуть себе нормальные размеры, было вновь ощутить на ногах обувь. Я не носил ботинки с тех самых пор, как в спешке покинул Тхалсу, спасаясь от преследования королевского клана. И теперь, обувшись в пару удобных мягких сапог, отлично подходящих к гражданскому виду волчьего доспеха, я возвращался в Тхалсу спустя уже, считай, почти 10 месяцев. В каком-то смысле это было даже символично. Компания, которая меня сопровождала по сравнению со временем бегства из Тхалсы, также стала куда больше. К оригинальному составу из Исмы, Шиита и Тириана, с которыми я бежал через оплот пяти великих, первой прибавилась Лой, маленькая девочка-беспризорница, каким-то образом способная видеть даже не ману, а истинную суть разных существ. Как именно она это делала, мы с Тирианом до сих пор не понимали. Но я, чуя в этом какую-то грандиозную тайну, не мог просто прогнать девочку, да и привязался я к ней, чего уж там. Следующей в число моих спутников вошла Рахира, воительница из клана Иргал. Долгое время добивавшаяся моего внимания и в итоге успешно его завоевавшая, из просто спутницы став любимой женщиной. Теперь она занимала должность моего секретаря и личного помощника, и отлично управлялась почти со всеми организационными задачами, которые я ей поручал. Затем в результате огромной случайности я подобрал Руби, монстра вида треххвостых лис. Я убил ее мать, которая на тот момент была беременна Руби, и едва сумел выходить недоношенную лисичку. Сейчас, правда, она, поглощая невероятно питательные тела Майгу вроде Лидгарба или Майскарда, уже вымахала до роста в десяток метров в холке. За ее спиной развивались 5 пушистых хвостов, а ее сила не так давно превзошла уровень человеческой пиковой 7-й ступени. До того момента, как она сформирует свое ядро дара, уже оставалось совсем немного времени.